Друзья мои, я предлагаю этот тост за то, что нас разъединяют и обстоятельства, которые мешают. О том задуматься всерьез, меня не мучат вздорные сомнения, меня печалит только лишь одно. Зачем-то так заведено, что между нами отчуждение лежит давным-давно. И лишь к взаимному терпению общенье наше сведено. Друзья мои, давайте стоя пригубим за непосредственность досужью. В конце концов, могло ведь быть намного хуже. По опасениям моим, я допускаю, может, это глупо, но все ж я вам когда-нибудь отдам печаль с тоскою пополам, и буду весел с той минуты, а впрочем, будет нам. Давайте пить за почему-то еще присутствующих дам.